Так и есть, котя приготовилась вжать голову в плечи, но на этот раз реакции не последовало. Облегченно выдохнув, она добавила: «Теперь ты понимаешь, что этой темы лучше не касаться». Я сидел на камне и наблюдал за резвящимися в воде девушками. Котя, как была плоской, так мало чего изменилось в ее фигуре, после обратной трансформации. Может, чуть фигуристее стала, но я ее в купальнике раньше не видел, поэтому не уверен. Таня, наоборот, выглядела весьма аппетитно. Не окончательно оформившаяся женщина, но куда ближе к вырезанной мной фигурке. Только фигурку я, похоже, резал, опираясь на воспоминания о Тине. Вот и получились широкие бедра и более полная грудь. Ну да, Таню-то я раньше тоже в купальнике не видел. Интересная штука, подсознание. И психологи в ГБ недаром хлеб едят. Последняя мысль испортила мне настроение. Я отвлекся и проглядел, как девчонки достали мой светильник. «Ваня, я его нашла!» Услышал я Катин крик. Помахал девушкам рукой. Они, не спеша, плыли к берегу и прекрасно видели мой жест. Когда котя с Таней выходили на берег, я опять засмотрелся на фигуру последней. Я ему потерянные светильники достаю, а он на других засматривается. В притворной обиде произнесла котя, когда они подошли поближе. «Катюха!» Я, улыбаясь, принял от нее пропажу. «Ты у меня золото, но хоть убей, иначе как младшую сестру я тебя не воспринимаю». Ну вот, попался один нормальный парень, и тот меня в сестры записал. Уже натурально загрустила девушка. Она плюхнулась на мое покрывало. Таня опустилась рядом. Покрывало у меня было большое. Специально не покупал. Взял то, что нашлось в домике. «Кать, найдем мы тебе нормального парня. Таня, у тебя есть знакомые, нормальные парни?» Я перевел на нее взгляд, который сам собой опустился на кулончик между груди. «Нормальные мне самой нужны», — ответила она с улыбкой, уловив мой взгляд. «Вот только нет их, не выросли еще, а тех, что выросли, другие расхватали. Неужели во всем Невском нет ни одного нормального парня?» — не поверила котя. «Откуда?» «Большинство, прикрываясь личиной, строит из себя великих князей, а на самом деле пустышки, независимо от того, действительно они родовитые или нет. А Невский – это у нас что?» – уточнил я. Настроение испортилось. Улыбка Татьяны опять натолкнула меня на мысль о медовой ловушке. «Ты не слышал о главном университете России?» Удивление Татьяны выглядело натуральным. «Считай меня инопланетянином, который мало что знает о жизни в России». «Точно, я совсем забыла, что ты не местный», – подтвердила котя. «Ваня иногда такие вопросы задает, что хоть стой, хоть падай, сразу веришь в его инопланетность». Таня не могла понять, разыгрывают ее или нет. Она переводила немного растерянный взгляд с меня на Катю и обратно. И снова не похоже, что она играет. Решил уйти с шаткой темы. Объяснять, откуда я и в чем различие между нашими мирами, у меня не было никакого желания. «Чему учат в университете?» Задал новый вопрос. «Наукам, искусствам, законам». Оттарабанила Таня привычную фразу. «У тебя там не было университетов, а маги учат?» Я пропустил ее вопрос мимо ушей. «Есть магический факультет, но он совсем небольшой. А ты почему интересуешься? Ты маг?» «Я?» «Нет. Нам с Катей не повезло. Мы остались обычными людьми, но живыми». Вполне серьезно ответил ей. «Меня интересует магия, а особенно конструкты. Ведь не обязательно быть магом, чтобы использовать их. Чтобы создавать конструкты, нужно быть магом. Не обязательно. Конструкты старой школы создавались не магами. Как сейчас дело обстоит, не знаю. Поэтому интересуюсь. Но про старую школу ты узнал?» «Ага, из старых книг. Когда мы встретились впервые, я как раз шел, то ли из букинистического, то ли из антикварного магазина. В нем свежей литературы нет по определению», — объяснил я. «Библиотеки здесь нет. В книжных лавках только развлекательная литература. Приходится читать то, что есть. Насколько я знаю, у графа Орлова в здешнем имении есть неплохая библиотека», — сообщила Таня с таким видом, словно каждый день к Орловым заходит на чай. «Ваня, свяжешься с Орловыми, и мы станем врагами», — насупившись, предупредила котя. «Дед уверен, это из-за них я сиротой выросла». «Кать, не переживай, у меня с ними тоже отношения не сложились». Я рассмеялся. Витенька Орлов решил по пьяной лавочке у меня по карманам пошариться. Для него все кончилось очень плохо. Вероятно, он поедет туда, откуда мы с тобой недавно вернулись. Слишком много за ним и его прихлебателями грешков накопилось. У них здесь все куплено. Никуда он не поедет», — мрачно возразила Катя и со стоном улеглась на покрывало. «Они моих родителей убили и почти разорили нас. Все дела спустили на тормозах. Так-то, если здесь и госбезопасность продажная, то в России пора что-то капитально менять». Краем глаза я отслеживал эмоции Тани. Она была возмущена моими словами. «За державу обидно или за родную контору? Причем здесь карманные кражи и госбезопасность?» — спросила она. «Действительно», — Катя встрепенулась и тоже уставилась на меня. «У тебя там знакомые есть, раз ты за них так переживаешь?» — в лоб спросил я у Тани. «Родственник». Таня рассердилась. «Мой дядя руководит СГБ, и я сомневаюсь, что его можно купить». Я удивился. «Неужели глава ГБ решил использовать свою племянницу для слежки за мной? Тогда получается, что сейчас она прокололась». Катя соображала быстрее, так как лучше знала реалии этого мира. «Постой, значит, ты Татьяна Павловна Романова?» Сопоставив факты, догадалась она. «Это что-то меняет?» — с вызовом спросила Таня. «Ты сестра Кости?» «До меня тоже дошло, кто сидит перед нами. Родная или двоюродная?» «Родная. Я же сказала отчество. Я как-то отчеством Константина не интересовался. Мы вообще с ним тезки были. Я пытался осмыслить происходящее. А здесь ты какими судьбами? Где охрана, лакеи и прочие прихлебатели?» «Я из дома сбежала», — с вызовом ответила Таня. «Господин Иван, я носильщиков привел», — с набережной крикнул Прокоп, прерывая нашу беседу. Я обернулся на голос. По гальке к нам направлялся Катин охранник в сопровождении трех крепких мужиков. В одном из них я узнал старого знакомого. Майор ГБ из группы захвата едва заметно покачал головой из стороны в сторону. Петр Николаевич разбирал документы, когда в его кабинет без стука и предупреждения ворвался граф Ивойлов. Он отвечал за службу внешнего наблюдения и охрану особо важных лиц империи. «Ваше императорское высочество, они встретились», — выпалил он. «Успокойтесь, Михаил Кириллович, рассказывайте по порядку. Я пока не понимаю, о ком вы, собственно, говорите». Спокойно отложив очередной лист в сторону, ответил хозяин кабинета. «Племянница ваша встретилась с французом». «О каком французе идет речь?» — уточнил Петр Николаевич. «О пришельце. Мы его так переименовали, когда он себе фамилию переиначил», — напомнил граф. «Пришелец слишком заметно и вызывающе звучит. Я вам докладную записку отправлял по этому поводу, и вы смену кодового имени подтвердили. Видимо, не посчитал важным, вот и не отложилось в памяти. Так что произошло, как они умудрились встретиться? Кто проявил инициативу? По всему выходит, что их встреча – чистая случайность. Только случайности одной встречи не ограничились. В тот же день ваша племянница завела близкое знакомство с Екатериной Камневой, той самой», — подтвердил граф Ивойлов, отвечая на вопросительный взгляд начальства. «А на следующий день они все трое встретились на пляже Алушты. 5:30 утра». Петр Николаевич молча протянул руку, в которую граф вложил принесенную с собой папку. Хозяин кабинета кивнул подчиненному на кресло за его спиной и погрузился в чтение. Изучение отчетов службы наблюдения и группы быстрого реагирования заняло 30 минут. «И ведь не подкопаешься», — вынес вердикт Петр Николаевич. «Случайность чистой воды. А почему нет расшифровки разговора племяшки и француза при первой встрече? Чтец по губам не пошел с группой сопровождения. На пустынных улочках не так-то просто спрятать пристально смотрящего на тебя человека. К тому же никто не ожидал, что они встретятся. Подслушивающие конструкты возле нее не действуют. Основные защитные артефакты Татьяна одевать не забывает. Прорабатывали конфликт француза с Орловыми, есть признаки, что он не случайен. Ни одного», — махнул рукой граф. «Еще сыночек Орловых напел столько про дела папы, что закрыть глаза на их шалости не получится. Это меня и смущает. Слишком на месть похоже. Не могла Катерина Каменева раньше рассказать французу о судьбе своих родителей, и кого она подозревает в их смерти? Даже если могла, конфликт все равно спровоцировал не он, а сам Орлов-младший. Француз был вправе в тот же день добиться ареста Орлова-младшего, но спустил конфликт на тормозах. Все неприятности Орловых – исключительно их заслуга. Что по поводу его талантов резчика по камню? Пока ничего не понятно. Мои люди, что выступали в качестве носильщиков, определили: большой камень – это кусок окаменевшего дерева. Причем выяснилось, что француз необычайно силен для своего телосложения. Рассмотреть вырезанную им фигурку не удалось. Не тот ракурс был у наблюдателей. Инопланетянин к нему лучше подходила», — задумчиво произнес Петр Николаевич. Что планируете дальше делать? Вот за этим я к вам и пришел. Может, стоит оградить Татьяну от влияния француза? Мало вам Константина, ваше высочество, вы сами указали в отчете, что француз относится к ней настороженно и стремление навязать свое общество не проявляет. Вспомните классиков. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вдруг француз действует по этой схеме? Ваша племянница явно выказывает к нему интерес, допустим. И как вы предлагаете их разлучить? Подсылать к нему грелку бессмысленно. Грабовский в своем в отчете указал, что на французе аномально быстро заживают мелкие повреждения кожи. Так что ни засосов, ни расцарапанной спины на нем оставить не получится. Можно вызвать Татьяну в Питер. Не нашел, что возразить граф Ивойлов. Не будь таким извергом. Осуждающе посмотрел на него Петр Николаевич. Пусть девочка развеется. Она это заслужила. Пусть и дальше думает, что сбежала от надзора. В конце концов, психологическая разгрузка всем нужна. Ну а как она влюбится во француза? Что делать будем, ваше высочество? Свадьбу сыграем. Радостно ответил Петр Николаевич. Шучу, конечно. Заметив недоуменный взгляд подчиненного, посерьезнев, добавил он. Надо не допустить, чтобы она влюбилась. Сколько можно девчонке сердце разбивать? Так, нашими стараниями, из нее очередная ненормальная баба вырастет. У вас есть предложение? С плохо скрываемой надеждой поинтересовался граф Ивойлов. Нет, думайте сами. Вам государь за это деньги платит. Нечего все на начальство свешивать. И постарайтесь выяснить, откуда французу такие деньги на счет поступили. Не верю я во множество несвязанных платежей. Скорее, это одна сумма, разбитая на части. По платежам работа ведется. Но, так как они пришли из разных городов, то проверка займет время. Уверенно отрапортовал граф, вернувшись к вопросу, который поддавался решению привычными методами. Этот Зосим, на него действительно никак нельзя повлиять? Пробовали. Невесело усмехнулся граф Ивойлов. Смена личности происходит стремительно и непредсказуемо. Одновременно с этим накопленное воздействие скидывается до начального уровня. В обеих ипостасях Зосим категорически отказывается работать с ГБ. При этом непонятным образом чует, если человек работает на нас, можно, конечно, напрячься, но не думаю, что мы сможем получить от него хоть сколь ценную для нас информацию. Доступ к книгам, купленных французом, мы и так имеем. Понятно. Продумайте способ безболезненно их разлучить. Вечером жду с вашими предложениями. Идите. Глава 13. Расстраивать Татьяну тем, что ее побег не совсем удачный, я не стал. Хочет развеяться, пусть думает, что осталось без надзора. Спасибо, Прокоп. Поблагодарил я Катиного охранника. Девчата, у вас какие планы на утро? Купаться, пока никого нет. Первой ответила Катя. А у тебя? А мне надо вот этот камень домой доставить. Прокоп именно для этого людей привел. Я кивнул на подходивших мужиков. Ты же еще появишься? Куда я денусь? Кухарки у меня нет. Так что обедаю я здесь, неподалеку. Небольшой ресторанчик «Лошадь», чуть дальше по переулку. Уютно и вкусно готовит. Я знаю его. Подтвердила Катя. Вообще-то, он раньше был лошадью Пржевальского, но хозяин сменился, а по причине врожденной картавости правильно выговорить название своего ресторана не мог. Вот и урезал. Все-то ты знаешь. Улыбнулся я. Давайте там встретимся. Я город плохо изучил. Вряд ли найду вас в другом заведении. Тем более, открываются они рано. Таня, ты как насчет завтрака? Катя повернулась к подруге. У меня после купания опять аппетит разыгрался. Я не против. Таня была удивлена нашим отношением к ней. Ни я, ни Катя не подумали переходить на «вы» или еще как-то подчеркивать свое нижестоящее по статусу положение. Но сначала мы еще разок искупаемся. Идите, но покрывало свое я заберу. Предупредил девушек. Надо камень в чем-то нести. Не порвется? Катя оценивающе пощупала покрывало, на котором сидела. Будем надеяться, что выдержит. В руках мы его точно не донесем. Господин, если деньжат подкинете, то я могу машину у знакомого взять, предложил один из грузчиков. Давай, только расчет на месте. Не брал я с собой крупной суммы. Я повернулся к девушкам. Ну вот, можете дальше на покрывале обсыхать. Но загорать они не стали. Пошушукавшись, обе поднялись и пошли в воду. Вид со спины тоже был неплох. Я аж засмотрелся. «Господин, давайте мы пока камень на набережную вынесем», — заговорил майор, отвлекая меня от интересного зрелища. Пришлось встать с каменюки и начать одеваться. «Берите покрывало», — посоветовал я мужикам, махнув рукой на обещание его оставить. Ухватить втроем камень у них не получалось, а в одиночку никто даже поднять его не пытался. Прокоп переложил вещи девушек. Камень мужики закатили на мое покрывало и общими усилиями вынесли на набережную. Я шел сзади с сумкой на плече. За всю дорогу майор, севший за руль, не проронил ни слова. Я тоже не спешил заводить разговор. Где находится мой домик, он знал. Так, молча и добрались. Камень мужики занесли. Я майору протянул 100 рублей. Много, и вообще не обязательно. Отказался он. За работу, а сдача вам на пиво, когда выходной будет. Вы вроде как меня спасли. Будем считать это моей небольшой благодарностью. Уверен, что тебя. Ты не выглядел как потерпевший. Майор смотрел на меня цепким взглядом, словно пытался просветить насквозь. Меня, подтвердил я. По меньшей мере спасли от возни с трупами и последующей разборкой с родственниками нападавших. Ну если в таком ключе рассматривать. Ухмыльнулся вечно хмурый майор и ловко выдернул купюру из моей руки. Трупы, дело хлопотное. Тут я согласен. Счастливо оставаться. Он направился к машине, но возле самой калитки обернулся и предупредил. Не лезь лучше к Татьяне. Не твоего полета птица. Ей отец за границей брак готовит. Было желание ответить что-нибудь пафосное, но сдержался. Сам пока не знаю, чего хочу. Мечты о принцессе у меня даже в детстве не было. Принцессы – это не только полцарство в придачу, но и куча хлопот с этим царством, завистниками и прочей мутью высшего света. Зачем себе жизнь осложнять на ровном месте? Машина укатила под шелест шин, а я пошел переодеваться. Трусы не успели обсохнуть и намочили шорты. Вид был не самый ресторанный, хотя и допустимый для курортного города. Девушек в лошади не оказалось. Я тоже не торопился, отправляясь в ресторан, но они меня переплюнули. Через 5 минут ожидания я заказал себе завтрак. Сидеть голодным не было никакого желания. Котя с Татьяной появились как раз в тот момент, когда официант забирал пустую посуду. «Ты мог нас подождать?» Котя была недовольна, а Татьяна выглядела удивленной. «Зачем? Компанию я вам и так составлю, но уже сытый. Или вам нравится смотреть, как ест необразованный деревенщина?» «Это ты-то необразованный?» — фыркнула Котя. «Видела я, как ты. Ой!» Она втянула голову в плечи. В этот момент Котя усаживалась за стол и чуть не упала. Я успел ее придержать, схватив чуть выше локтя. Таня подозрительно уставилась на меня. «Ничего не понимаю. Что у вас там за тайны такие?» Призналась она. «Вернусь во дворец, обязательно Костю расспрошу. Теперь-то он не отвертится. Блажен, кто верует». Хмыкнула Котя и уткнулась в меню, лежащее на столе. «О чем она говорит?» Теперь Таня уставилась на меня. «Костя тебе тоже ничего обо мне не расскажет, а меня не надо спрашивать», — опередил ее вопрос. «Если захочу, то сам расскажу». Подошел официант, и беседа прервалась. Девушки сделали заказ. При этом по лицу Тани было видно, что она усиленно размышляет. «Клятву давали тебе», — уверенная в своем выводе, негромко произнесла Таня, когда официант отошел. «И Костя тоже? Но почему? А главное, как? Ты же не маг. Твою клятву легко обойти. Не ломай голову», — посоветовал я. «У меня нет ответа на этот вопрос. А насчет обойти? Константин стал архимагом по силе. Почему не обошел? Или обошел, а ты не знаешь? Архимагом?» Таня удивилась. «Он ничего об этом не говорил. Хочешь сказать, что ты взял клятву у архимага, а он не сможет ее обойти?» Таня усмехнулась. «Так не бывает. У Кати был такой вид, словно она сейчас лопнет от натуги. Так, ей хотелось поделиться информацией. Она заметила мой взгляд и жалобно посмотрела на меня. «Попробуй», — кивнул я ей, только упоминая меня и аберрацию, не стоит в подробности вдаваться. «Да я за последнее время столько подзатыльников от клятвы получила, что уже рот боюсь открывать», — недовольно проворчала она. Подошел официант и в наступившей тишине расставил перед девушками заказанные блюда. После его ухода Катина желание поделиться новостями пересилило осторожность. «Твой брат давал клятву, когда был обычным человеком. Архимагом он стал позднее, уже за пределами аберрации». Она говорила медленно, постоянно прислушиваясь к себе. Его Ваня на руках вынес в бессознательном состоянии. Ранило его сильно. А когда Константин пришел в себя и случился всплеск, Ваня снова его спас. Там лес на 0,5 км в округе с корнем вырвало. Мы еле убежать успели. А на них обоих только мелкие царапины. Котя, поняв, что клятва не срабатывает, облегченно выдохнула. «Если тебе кажется, что этим рассказом ты что-то прояснила, то у меня, наоборот, вопросов стало только больше. Недоверчиво произнесла Татьяна. А Ваня, в тот раз опять из аберрации голый вернулся. Добила ее Катя. Победно улыбнувшись, она приступила к завтраку. Опять, то есть ты любишь голым ходить? Таня подозрительно посмотрела на мою рубашку, словно я ее сейчас снимать начну. Не люблю. Так получалось, что одежда на мне сильно рвалась во время заходов. Ее вид меня веселил. Таня опустила взгляд на свою чашку с кофе, к которой даже не притронулась. Катя с довольным видом уплетала свежие булочки. «Таня, а ты почему магом не стала?» Решил сменить я тему. «Я думал, у высшей знати с магией дела лучше обстоят, чем у простого народа. Или магические способности не наследуются. Лучше, а не только потому, что есть возможность одного из своих детей отправить на север, минуя аппарат правосудия». Таня не стала упоминать аберрацию напрямую, но достоверных фактов, что магия передается по наследству, не выявлено. Брак двух магов на их детях не сказывается, в плане самопроизвольной активации магических способностей. По-моему, это странно. Я задумался. Мне нужно больше информации. Где ее можно взять? В университет тебе обращаться бесполезно. На магическом факультете никто не будет учить ни мага. Если денег хватает, то найми персонального учителя. По крайней мере, теоретическую часть ты понять сможешь. Тебе преподавали похожий предмет? Продолжил я допытываться. Да, Таня не выдержала и умыкнула одну из булочек у Кати. Себе она кроме кофе заказала пару маленьких пирожных, которые быстро кончились. В университете нас кратко ввели в курс дела, чтобы мы не выглядели полными идиотами, разговаривая с магами. Намного больше я узнала от дворцовых магов. Планируешь поступить в университет? И в мыслях не было. Предпочитаю заниматься самообразованием, а я бы хотела поступить, вздохнула Катя, но дел по горло, а кроме меня и деда заниматься ими некому. Таня, а ты сможешь достать книги по магии? В основном меня интересуют конструкты, все, что касается старой и новой школы. Вернул я разговор в нужное мне русло. Ты надолго из дома сбежала? Начинается. У нее резко испортилось настроение. Зря я сказала, кем являюсь на самом деле. А тебе, Катя, что от меня нужно? Чтобы ты булочки мои не таскала. Надо было сразу себе заказывать, а не ходить голодной. Отвечала она спокойно, не осуждая, а просто констатируя факт, отчего злость Стани, как ветром сдула. Но Катя продолжила. Ваня, книги можно на почте заказать. Там большие каталоги есть. Чуть дороже выйдет, зато никому обязан не будешь. Спасибо за подсказку. Я улыбнулся ей. Не знала такой возможности. Тань, будь немного попроще с нами. Если ты заметила, никто из нас перед тобой не лебезит и не собирается у тебя чего-то выпрашивать. Оскорблять нас своими домыслами – не лучшая идея. Я, если честно, даже не представляю, что можно выпросить у недоучившейся студентки. Если понадобится то, чего я не смогу сделать сам, мне проще навстречу к Константину напроситься. Таня сидела, понурив голову. Да ладно тебе. Катя легонько толкнула подругу в плечо. «Понимаю, как тебе нелегко приходится. Ваня не обидчивый, но ты его тоже пойми. Он действительно плохо разбирается в нашем мире. Почему ты вырезал меня, еще и в обнаженном виде?» Задала Таня неожиданный вопрос, подняв голову. «Не знаю». Пожал плечами. «В тот момент я задумался, и руки сами вырезали, что хотели. Но это ведь я, только тело не мое. Согласен. Тебя обнаженную я еще не видел. Катя, чуть кофе не подавилась от неожиданности, и не увидишь», — уверенно заявила Таня. «Мой отец, Иванов», — раздался рев от входа в ресторан. Здоровенный мужик замер в дверном проеме. Его глаза на выкате обшаривали зал. С уголка полуоткрытого рта капала пена. «Иванов, тебя ждут». Взгляд сумасшедшего остановился на мне. Его рука взметнулась, тыча в мою сторону. «Иди на гору, тебя ждут, Иванов. Романовское отродье». Без всякого перехода продолжил мужик, переведя взгляд на обернувшуюся Татьяну. «Ваш род за все заплатит». Неуловимым движением он выдернул из рукава другой руки внушительный нож и кинулся в нашу сторону. Движения сумасшедшего были стремительными. Я заметил, как в его сторону устремились сразу трое. Один из официантов, неприметный посетитель и Прокоп, но ни один из них не успевал. Мы сели слишком близко к входу. Даже столик Прокопа оказался дальше нашего. Таня начала подниматься, одновременно изображая что-то вроде защитного блока из приема в карате, но не думаю, что против ножа в столь быстрых руках это поможет. Пришлось перейти в сумрачное состояние и проскочить прямо через столик. Обегая или перепрыгивая его, я мог потерять драгоценные доли секунды. Обнаружив меня перед собой, сумасшедший начал отводить нож в сторону, но я, от греха подальше, накрыл его своей рукой. Лезвие осыпалось серой пылью. Одновременно я другой рукой ударил мужика в грудь. Усилие пришлось дозировать. Убивать сумасшедшего мне не хотелось, да и по виду он больше смахивал на одержимого, совсем недавно попавшего под чужой контроль. Мужик отлетел к двери. Сознание не потерял, только количество пены, идущей изо рта, увеличилось. Оттолкнув Прокопа, попытавшегося навалиться на сумасшедшего, я склонился к лицу последнего. «Дед, прижми жопу и жди. Приду, когда посчитаю нужным», — прошипел я в лицо сумасшедшему. «И про месть Романовым забудь. Это договорить мне не дали». Подскочивший официант и неприметный посетитель оттеснили меня в сторону и начали ловко надевать на сумасшедшего наручники и какой-то непонятный ошейник, от которого он сразу потерял сознание. Я подошел к Прокопу, который уже поднялся на ноги и снова дернулся в сторону сумасшедшего. «Оставь его, он одержим. Видишь, сознание потерял. Сейчас он не опасен». Придержал я Катиного охранника, затем обратился к ГБшникам под прикрытием. Никем другим они быть не могли. «Поаккуратней с ним, он вряд ли понимал, что творит. Разберемся», — недовольно буркнул официант. «Что здесь происходит?» Таня подскочила к нам. Адреналин еще играл в ее крови, и поэтому девушку потряхивало от возбуждения. «Разберутся». Я кивнул в сторону ГБшников, которые отключившегося мужика споро выволакивали за дверь. «Пойдем за стол, вы кофе не допили». «Какой кофе? Почему он хотел меня убить? Почему он назвал тебя?» Договорить я ей не дал. Приблизился вплотную и прижал Таню к себе. Приблизил свое лицо к ней, но вместо банального поцелуя, прошептал ей на ухо: «Не стоит произносить лишний раз эту фамилию». «Какую?» — жарко выдохнула мне в ответ девушка. Наши щеки соприкасались, будоража организм. Обе, отодвигая голову, легонько коснулся ее виска губами. «Пошли за стол», — добавил я уже нормальным голосом. «Что мне понравилось в местном ГБ? Никаких тебе расспросов и составлений протокола. Молча забрали нападавшего и исчезли из видимости». Шушукалась удивленная парочка за дальним столиком и искоса на нас поглядывала. Место неприметного посетителя занял его коллега, такой же безликий и незаметный. «Вряд ли запомнишь его внешность, если случайно увидишь. Я думала, вы поцелуетесь», — разочарованно протянула Катя, когда мы вернулись за стол. «С чего вдруг?» Я удивленно посмотрел на нее. «Ты ее спас. Неужели награду не заслужил?» Я представил спасенного Костю, который лезет ко мне с наградными поцелуями, и рассмеялся. «И че смешного?» — не поняла мою реакцию Катя. «Проехали», — махнул я рукой, успокаиваясь. В этот момент к нашему столику подошел другой официант. «Таня, может, вина?» — поинтересовался я, стараясь сменить тему. «Нет, просто кофе принесите. И булочек». Она перевела взгляд с официанта на подругу. «Кать, а ты совсем не испугалась?» «Испугалась, конечно. Вдруг ты Ваню так же, как того типа, отделаешь?» — серьезно ответила девушка. «Я же не знала, что вы просто пошептаться решите. Я про того сумасшедшего спросила», — уточнила Таня, ничуть не смутившись. «Так, там Ваня был, что ему какой-то сумасшедший, он...» «Ой», — Катина голова опять вжалась в плечи. «Ну да, я видела, как он ловко его вырубил и даже ножа не побоялся. Но что скрывается за очередным, мой тоже хотела бы послушать». Таня посмотрела на меня, ожидая, что я расскажу. «Сейчас, а куда его утащили?» — напомнила о себе Катя. «Кто эти люди? Не поверю, что простые официанты носят с собой наручники и антимагические ошейники. Обычные оперативники из ГБ. Ты уверен? Как ты это определил?» — встревожилась Таня. «Не переживай, они не за тобой следят, а за мной. В любом случае тебя опознали, но не мешают отдыхать, и ладно. Ты не понимаешь, они не столько за моей безопасностью следят, сколько отслеживают контакты с парнями». Вот теперь в голосе Татьяны появилось реальное беспокойство. «Тебе надо быть осторожнее и держаться от меня подальше». Глава 14. «Ваше императорское высочество, разрешите войти?» В дверях замер сухонький старичок. Держался он уверенно и немного нагло, хотя и соблюдал этикет. «Проходите, Марк Германович, присаживайтесь». Петр Николаевич тоже соблюдал этикет, несмотря на то, что визит служителя архива его не обрадовал. «Мягко говоря, я к вам по делу француза». Руководителя ГБ покоробила такая наглая демонстрация осведомленности архива об одном из самых секретных дел, которым занимается его служба. «Государь, по-моему, четко приказал вам оставить в покое парня. Сейчас он, как вам прекрасно известно, находится под нашим плотным наблюдением, и я не вижу никакой опасности, исходящей от него. Вы многое не видите». Все так же вежливо, но с явной насмешкой, произнес посетитель. Он уже очаровал великую княжну Татьяну Павловну. К тому же наше предположение, что он потомок рода Ивановых, полностью подтвердилось. Сегодня утром дух Иванова завладел телом кузнеца, приехавшего на отдых, и пытался убить великую княжну. Одновременно одержимый призывал француза в срочном порядке посетить родовую гору. «Этого не может быть», – встревожился Петр Николаевич. «Он раньше никогда не захватывал чужие тела. Одержимость, настоящая, а не мнимая церковная, была явлением очень редким и малоизученным. Поэтому средств противодействия не существовало. То, что он еще не получил донесения от своих подчиненных, объяснялось легко. Все срочные сообщения шли через службу архива. Хотя передача сообщений происходила мгновенно, архив всегда выдерживал паузу до вручения информации адресату. Как с этим ни пытались бороться, архив стоял на своем и отступать от этого правила не хотел. Мы не знаем этого наверняка. Дух Иванова никогда раньше не покидал пределов горы. Опять-таки, этот вывод основан на имеющихся у нас сведениях. Как обстоят дела на самом деле, мы можем только догадываться. Но дух до сих пор горит жаждой мести. Нужно удалить великую княжну с Крыма, а с французом решить вопрос окончательно, как мы и рекомендовали поступить ранее. Что с моей племянницей? Жива-здорова. Марк Германович замялся, но продолжил. Одержимого остановил француз. Но он же и является первопричиной нападения. Чего нельзя было отнять у архива, так это честности. Честность была основной точкой опоры для него. Какие бы игры ни вели служители архива, информацию они всегда передавали, ничего в ней не меняя. Так же происходило с ответами на запросы, касающиеся собственно архива. Опасность шла не от француза. Значит, я не вижу смысла нарушать приказ моего царственного брата. Что касается сердечных дел Татьяны Павловны, то мы работаем над этим, но грубо прерывать ее побег я не буду. Петр Николаевич уперся и идти на поводу у архива не собирался. Видимо, это же понял и посетитель. Он поднялся с кресла, едва заметно поклонился. «Тогда не буду вас больше отвлекать. Всего хорошего», – бросил в ответ Петр Николаевич и сделал вид, что погрузился в изучение бумаг. Едва дождавшись, пока служащий архива уйдет, он вызвал секретаря. «Срочно ко мне графа Ивойлова со всеми последними донесениями по делу француза. Потом найди Константина Павловича и попроси его прийти ко мне, тоже срочно. Скажи, дело касается его сестры. Спасибо за предупреждение», — хмыкнул я. «В моей чашке еще оставался кофе, поэтому я с удовольствием сделал небольшой глоток». Катя следила за мной с выпученными глазами. «Ты что, ее правда бросишь?» — наконец, выдала она. «Я Таню вроде не подбирал, чтоб выбрасывать. С другой стороны, я законов не нарушаю. Какие у ГБ могут быть ко мне претензии? ГБ всегда найдет причину, чтобы докопаться», — мрачно заметила Таня. «Хуже будет, если они эту причину подстроят. Дальше аберрации не сошлют, а под смертную казнь меня трудно подвести. Я законы империи немного почитал. Я начал ее пристально разглядывать». «Чего?» — Таня уловила мой взгляд. «Я где-то испачкалась. Высматриваю причину, по которой за тобой следят. Формулировка. Мои контакты с парнями оставляют большой простор для воображения. На распутную девицу ты не сильно похожа», — добавил я, чтобы она правильно поняла ход моих мыслей. Таня залилась краской, а потом разозлилась. Губы сжались, брови сошлись на переносице. «Не сильно, но все-таки похожа». Неожиданно Таня стала равнодушной. «Я поняла, ты решил меня оскорбить, чтобы я сама тебя прогнала. Вроде не ты испугался и ушел, а я во всем виновата». Она замолчала, ожидая от меня ответ. «Может, ты пояснишь, что означает твоя фраза, а потом будем ругаться как полагается». «А как полагается ругаться?» — влезла Катя. «По-взрослому», — с серьезным видом ответил я. «Таня начнет бить посуду, а я буду делать виноватый вид, чтоб ей скучно не было. Дед такое про бабушку рассказывал», — заулыбалась Катя. «Один в один. Он ей специально дешевую посуду для скандалов покупал». «Вы издеваетесь?» — не выдержала Таня. «Какая к черту посуда? ГБ – это очень серьезная организация. С ней шутить нельзя. Я до сих пор не понимаю, что у тебя за проблема», — напомнил я. «Не имея информации, нам остается только шутить». С минуту Таня молчала под нашими взглядами, но потом решилась. Я дочь императора, мой брак продиктован политикой и решен был давным-давно, поэтому за мной следят, чтобы до брака у меня никого не было, и чтобы не вышла замуж, втихаря от всех, и за кого тебя хотят отдать, третий сын турецкого султана, потупив голову, ответила Таня, старый 40-летний черт, у которого уже есть гарем из, то ли 15, то ли 20 жен. С каких это пор у нас православные цари своих дочерей за мусульман отдают? Удивился я не крещеная, с вызовом посмотрела на меня Таня. Ну и что, долго объяснять, и не хочется. Я в университет поступила, чтобы оттянуть момент замужества, но мне остался всего год учебы, а потом хоть вешайся. А что произойдет, если ты не выйдешь замуж за этого турка? Война, или проливы закроют, это же удар по репутации султана. Глупости. Вроде в университете учишься, а в сказки веришь, возразил я Татьяне. У вас там политэкономику преподают? Политическая экономика, расшифровала Таня незнакомое для нее слово. Нет, что это, долго объяснять, я спародировал ее интонации. Мы здесь отдыхаем, а не учебой занимаемся. Если коротко, то войны не начинаются из-за чьих-то обид. Если речь идет о крупных державах, конечно, а не о мелких племенах в Африке. Для войны должны быть экономические предпосылки. Все остальное – всего лишь попытка придать причинам развязывания войны удобное объяснение, удобное для своего народа или для союзников. Отсюда вывод. Если война намечается, то повод найдется любой. Твой брак даже отсрочить ничего не сможет. Скорее ты послужишь инструментом для давления на отца. Допустим, ты прав и скоро будет война, но неужели мой отец этого не понимает? Недоверчиво спросила Таня, учитывая, что Россия до сих пор не развалилась, руководят ей явно не дураки. Мне кажется, твой отец в курсе происходящего. Я прокручивал в голове варианты и отвечал медленно. Он просто тянет время. Любая война требует подготовки и накопления резервов. Он же не возражал, когда ты решила пойти в университет учиться. Вообще-то, это была его идея. Он случайно, как я раньше думала, упомянул Невский в разговоре. Еще и похвалил меня, что я в него не поступаю, иначе свадьбу придется отложить. Ну вот видишь, сбежать тебе тоже позволили с какой-то целью. Сомневаюсь, что они надеются на твое внезапное замужество. Скорее дают возможность глотнуть воздуха свободы. Другой вопрос. Зачем? По-моему, ты ошибаешься. Таня печально вздохнула. А мы сейчас об этом узнаем из первых рук. Обнадежил я девушку. К нашему столику от входной двери приближался знакомый майор госбезопасности, одетый по форме. Звали, дядя. В кабинет без стука заглянул Константин. Стучаться не учили? Недовольно спросил Петр Николаевич. Ваш секретарь сказал. Срочно, значит, для стука нет времени. Он вошел и прикрыл за собой дверь. Что у вас случилось? Что с сестрой? Пока, слава богу, ничего. Хозяин кабинета повернулся ко второму посетителю. Граф, будьте добры, передайте Константину документы, кроме свежих донесений. Пусть изучит. Костя, садись в уголок и изучай. Вопросы потом. Петр Николаевич кивнул на дальний угол кабинета, где располагалось несколько кресел и журнальный столик. На улице уже вечерело, поэтому Константин включил светильник, установленный в центре стола. Он быстро просматривал короткие выжимки из докладов. Было их много, но все короткие. Это правда про атакующий конструкт четвертого уровня? Костя прочел о случае, произошедшем на лодке МВД. Раньше ему эту информацию не сообщали. Мы этих архаровцев допрашивали с использованием артефакта. Соврать они физически не могли, ответил граф Ивойлов. Но ведь это, считай, похищение и попытка убийства. Надеюсь, их наказали, лишили премии на полгода, хмыкнул граф. Вообще-то, они были в своем праве. Он на них напал и нанес физические увечья. Забрили в солдаты свободного человека, за такое, в той глуши, наказывать опасно. Нашей армии нужны солдаты. Давно бы ввели всеобщую воинскую повинность. Лет на 5, достаточно много, чтобы натренировать хорошего солдата и при этом не обременительно для экономики, из-за изъятия из нее рабочего люда. Я помню твою заметку по этому вопросу, откликнулся Петр Николаевич. Мысль здравая и не тебе одному в голову пришедшая. Под нее давно пакет законов подготовлен, но сейчас мы не можем ввести его в действие. Можем спровоцировать конфликт раньше времени. Вообще-то, я эту заметку только для отца писал. Недовольно буркнул Константин. Секретного в ней мало, а какому отцу не хочется похвастаться умом своего отпрыска? Ты читай и не отвлекайся. прервал дядя попытку племянника возразить. «Разрешите?» В кабинет вошел адъютант графа. «Новое донесение от службы наблюдения за французом. Вы приказали сразу к вам нести. Давай сюда». Граф Ивойлов протянул руку за папкой. «Свободен. Если что новое будет, сразу неси». Не обращая внимания на подчиненного, он углубился в чтение. Умен француз, сразу суть уловил, а ведь у него не так много информации для правильных выводов. Жаль, что кузнец ничего не помнит. Пришла та информация, о которой упоминал служащий архива. И Войлов первый ознакомился с содержимым папки и лишь потом передал ее в руки Петру Николаевичу. Тот просмотрел содержание разговора между французом и его племянницей. Реплики третьей участницы отсутствовали. Она сидела к чтецу спиной. Впрочем, ничего интересного услышать от провинциальной дворянки не рассчитывали изначально. Она была под такой же клятвой, как и Константин, а тому при всех ухищрениях опытных магов, не удалось обойти ее, даже став архимагом. «Что там?» – не вытерпел Константин. «Причем здесь кузнец? Читай по порядку и не отвлекайся. Внимательно читай, от твоего мнения многое зависит», — снова одернул его дядя. Мнению племянника он доверял, несмотря на данную им клятву. Первым делом Костю проверили на артефакте правды. Влияет его клятва на принятие решения или касается только неразглашения сведения обывания? Проверку Константин прошел. Такую же проверку устроили Грабовскому, который командовал отрядом штрафников, находясь под личиной, что для лекаря его уровня было совсем несложно. Устал человек от дворцовых интриг и спрятался там, где его трудно найти. Сначала никто не мог предположить, что Грабовский тоже окажется под клятвой. Он сам об этом сообщил, когда его начали вежливо расспрашивать об Иване. Некоторым людям позволено немного больше, чем остальным, в силу их возраста и заслуг перед Отечеством. «Не помешаю?» – вежливо спросил майор. «Располагайся. Четвертый стул за нашим столиком был свободен. На него я и указал». Таня смотрела на ГБшника с оттенком брезгливости, хотя старалась держать себя в руках. «В общем, я к вам подошел как частное лицо. Сразу перешел к делу, майор. Точнее, меня попросили поговорить с вами знакомые ребята из службы вашей безопасности, ваше императорское высочество. Как же вы мне надоели!» – устало произнесла Таня. «Что вам от меня нужно?» Ситуация сложилась из ряда вон выходящая. Приказы из столицы поступают с большой задержкой. Часть из них противоречит сложившейся ситуации. «Майор, давай ближе к делу. То, что дело пахнет керосином, мы и так чувствуем». Поторопил я его. «Чем пахнет?» Не понял ГБшник. «Неприятностями». Переиначил я, делая себе заметку на память. «Именно так», согласился он с моим определением. «Давайте я обрисую ситуацию. Ваш отец приказал не мешать вам отдыхать и вмешиваться только в крайнем случае». «Вмешиваться, если я заведу знакомство с парнем», съязвила Татьяна. «И в этом случае тоже». Не стал отнекиваться майор. «Прошу не перебивать меня, или мой рассказ затянется, а вам, как я вижу, мое общество неприятно. Продолжайте. Таня подержит себя в руках», пообещал я за нее. Катя, похоже, только сейчас поняла, что Таня – настоящая великая княжна. Она тихонько сидела и слушала. «Я командую физическим прикрытием графа Ванови». Майор кивнул на меня. Обеих девушек удивило наличие у меня титула. Катя так вообще глаза выпучила и хотела что-то брякнуть, но сдержалась. Хотя, как показали последние события, он в нем не сильно нуждается. «У нас приказ никоим образом не ограничивать действия графа. То, что вы здесь встретитесь, да еще и втроем, никто предположить не мог. Новых указаний на этот счет не поступало. Когда они поступят?» «Меня заинтересовал способ обмена информацией в империи. Не раньше завтрашнего обеда. Но боюсь, ситуация опять изменится», — мрачно усмехнулся майор. «То, что дед проклятого рода смог вселиться в человека, причем при свете дня, делает всю вашу охрану бесполезной. Он может вселиться в любого и атаковать вас, ваше императорское высочество. Единственный, кто может вас защитить, как ни парадоксально, это граф, которого дух признал своим потомком». Таня бросила на меня многозначительный взгляд. В нем роились куча вопросов, но сейчас она молчала. «По-хорошему, вам, ваше императорское высочество, нужно срочно уехать из Алушты. Но служба вашей безопасности не может взять на себя такую ответственность. Граф, вы умеете водить автомобиль?» — обратился майор ко мне. «Думаю, справлюсь. Скорость ведь не важна. Я никуда не поеду. Иван меня и здесь защитит», — неожиданно уперлась Татьяна. «Граф сможет», — подтвердила немного осмелевшая Катя, заодно пробуя мой титул на вкус. В глазах майора поселилась вселенская печаль с толикой надежды. Он молчал и ждал, что я скажу дальше. «Нет, Таня, я отвезу тебя в Симферополь. Там ты точно будешь в безопасности», — мягко возразил я, глядя девушке в глаза. «Сутки побудешь там. Этого времени мне хватит, чтобы решить вопрос с духом Иванова». Таня собралась возразить, но я продолжил. «Я, конечно, не против, если мы круглые сутки будем вместе. Майор, для нас двухместная камера найдется, запираемая изнутри, найдем. Засовы переставим. Можете хоть все лето в камере просидеть». Поняв мою мысль, охотно отозвался тот с самым серьезным видом. «Только сидеть вдвоем вам не обязательно. Татьяна Павловна одна тоже будет в безопасности, пока ее не отравит через пищу или питье», — возразил я. «А так дед будет знать, что я пробую всю еду и не станет ее травить через очередного одержимого». «Хватит», — оборвала меня Таня. «Я поняла. Поехали в Симферополь. Ты точно справишься за сутки? Обещать не буду, но постараюсь. Майор», — переключился я на ГБшника, — «перекройте трассу до Симферополя. Если дух в курсе моей живучести, то он может организовать аварию на дороге». «Разумно. Сделаем. Прежде чем я пойду разбираться с духом, я хочу, чтобы эта гора была оформлена как моя собственность. Пусть твои начальники подсуетятся с оформлением, и цену не советую загибать». Добавил я еще одно условие. «Да за эту гору уже приплачивать должны». Снова влезла Катя. «Я не жадный, могу и купить. Главное, чтобы документы надежные были». Глава 15. Костя читал протокол осмотра, сделанный в домике Ивана. Жил тот аскетично, особенно для человека, имеющего солидный счет. Единственным предметом роскоши оказался небольшой холодильник, к тому же полупустой. Заинтересовал его список книг, которые покупал Иван. «Око филина», причем весьма редкий и очень продвинутый вариант, хорошо вписывался в интересы Ивана. «Дядя, вы не узнавали, почему он покупает такие старые книги?» «Потому что он не знает, где взять другие». Петр Николаевич вместе с графом Ивойловым закончили изучать донесения и просто ждали, когда с ними ознакомится Константин. «Ты читай». Дальше эта тема всплывает у них в разговоре. «Меня больше волнует, зачем он их изучает. Он же не маг, а на накопителях для ока филина разориться можно». Что с успехом сделали несколько особо упертых искателей универсальной формулы магии. Граф Ивойлов понимающе улыбнулся в ответ на реплику начальства. Время от времени появлялись подобные индивиды, но ни у кого из них не получилось создать что-то стоящее и окупить затраты. У Ивана другой взгляд на природу вещей. Он получил образование в другом мире. «Я думаю, он хочет совместить свои знания с магией», — ответил Константин. «Помогите ему с книгами. Любой прорыв в изучении и использовании магии пойдет стране на пользу. Сейчас у нас есть другая проблема. Удастся ее решить, поможем. А если нет?» Петр Николаевич помрачнел. «Читай, потом будем думать. Мы весьма занятые люди и ждем, когда ты ознакомишься со всей информацией. Часто у вас духи в чужие тела залазят?» — спросил я у Тани, как более информированный. «Майор ушел договариваться о нашей поездке. Незаметно в ресторане мы остались одни. Посетителей и официантов вывели через черный ход. Даже неприметный ГБшник исчез. Хоть Катю с Прокопом на выход не пригласили, и то хорошо. Я только слухи и страшилки слышал о таком», — не задумываясь, ответила девушка. «Я тоже ни разу не слышала, чтобы дух с горы где-то еще появлялся, не говоря уже об одержимости», — добавила Катя. «Может, у него сил хватает только на одно вселение раз в 100 лет, предположила Таня. «А мы панику развели. К тому же у меня есть защитный артефакт», — внезапно вспомнила она. «От чего он защищает?» — спросил я, переведя взгляд на ложбинку между ее груди. Желание спросить ее об этом зудело у меня давно, но не хотелось показывать, что я вижу чужие артефакты. Вопреки моим ожиданиям, Таня подняла руку и продемонстрировала браслет от физического и магического воздействия. С гордостью сказала она. «Точнее, общие слова меня не интересовали». «Что значит точнее?» — не поняла девушка. «От ножа одержимого он бы защитил, от стрелы, от падения с высоты, от магии какого типа он защищает?» — засыпал я ее вопросами. «Он универсальный, может защитить от всего вышеперечисленного, только ненадолго. Его хватит пережить первую атаку, а потом подключается ГБ». «Ясно. Лучше, чем ничего», — подвел я итог. «Такие артефакты — большая редкость», — со скрытой обидой произнесла Таня. «И я сама неплохо подготовлена, верю», — улыбнулся я девушке. Пусть лучше будет уверена в себе, чем начнет бояться. Значит, ты потомок рода Ивановых. Сменила Татьяна тему. Я инопланетянин. Но так вышло, что у себя я тоже носил фамилию Иванов. А если говорить серьезно, ты хочешь, чтобы я тебя убедил, зачем мне это делать? Можешь придумать свою версию и верить в нее. Я не возражаю. Машина готова. Донеслись от двери. На пороге кафе стоял майор. Ваше императорское высочество и ты, Иван, садитесь в машину и выезжайте на дорогу, ведущую к Симферополю. Он посмотрел на Катю. Вам, со своим человеком, лучше остаться здесь. Перед рестораном было пусто. Лишь одинокий представитель здешнего автопрома замер перед входом. Ваше императорское высочество, пройдите, пожалуйста, в машину. Мне нужно графу Иванове несколько указаний дать. Попросил майор, держась от нас на расстоянии. Таня кивнула, обошла машину и села спереди на пассажирское сиденье. Граф Иван, дело непонятное. Никто не знает, как нужно поступать. Поэтому вся надежда на тебя. Весь личный состав госбезопасности совместно с полицейскими отправлены на дорогу. Будут расчищать вам путь. Сильно не гони, чтоб люди успели остановить встречные машины. Слава богу, утром их немного. Из нагрудного кармана майор достал сложенный в четверо листок бумаги. Читай, ты можешь использовать любые средства для обеспечения безопасности ее высочества. Будут под машину кидаться, дави, не раздумывая. Дорогу перекроют. Тарань, машина крепкая, не развалится. Если кто-то погибнет, ответственность за это с тебя снимается. Чья подпись на бумаге? Решил я уточнить автора этой индульгенции. Барон Сазонов, он руководит охраной ее высочества и имеет самые обширные полномочия, часть которых он передает тебе на время эвакуации ее высочества из опасной зоны. Хорошо, кто нас встретит в Симферополе? Барон Снегирев. Глава Симферопольского отдела госбезопасности. Майор поднял руку чуть выше своей головы, примерно такого роста, худой, тонкие усы, не ошибешься. Гонца отправили на гоночном автомобиле мэра Лушты. Вас встретит на въезде в город, а если его не будет, действуй по ситуации. Барон Сазонов со своими людьми двинется вслед за вами на небольшом удалении. Управление местным автомобилем мало отличалось от известных мне машин с коробкой-автоматом. Руль, две педали, рычаг переключения вперед-назад. Даже поворотники включались таким же рычажком, расположенным под рулем. Усилитель руля отсутствовал, поэтому на поворотах приходилось активно крутить баранку, что для меня было непривычно. Как и планировал, сначала старался ехать медленно, привыкая к управлению, потом прибавил скорость. Мотор оказался маломощным. Он хорошо разгонялся с места и резво набирал скорость, примерно до 30 км в час. Потом сзади словно открывался тормозной парашют. На педаль газа машина реагировала вяло. Ей банально не хватало мощности. На трассе то и дело встречались группы остановленных автомобилей, возле которых прохаживались полицейские. Пассажирам запрещалось покидать транспорт до моего проезда. «Ваня, расскажи о своем мире», — попросила Татьяна. «Кроме нас в машине никого не было, но подслушивающие устройства были наверняка. Зачем? Ну мне интересно, как ты там жил?» «Жил, там, теперь не живу. Это не просто мое прошлое, это прошлое практически другого человека, другое общество, другой социальный строй. Единственное, что у нас общего, это культура. Поэтому я не испытываю больших проблем, живя здесь. У тебя там кто-то остался?» Участливо поинтересовалась Таня. «Естественно, я же не в пещере отшельником жил. Сочувствую. Чему?» Хмыкнул я. «Вся наша жизнь состоит из встреч и расставаний. Это неизбежный процесс. С тобой мы тоже расстанемся. Так или иначе, тебе не нравится мое общество?» Ощетинилась девушка. Ее реакция была предсказуемой. Я специально подобрал такую фразу. «С чего ты так решила? Ты сам сказал, что хочешь со мной расстаться». В голосе Татьяны звучала с трудом скрываемая обида. «Я не сказал, что хочу. Я сказал, придется. Даже если мы поженимся и проживем вместе счастливую жизнь, то когда-нибудь нам придется расстаться. Все мы смертны. Мы не поженимся. Отец, мы уже говорили об этом». Оборвал я девушку. «Твой отец не горит желанием отдавать тебя за турка». Меняя тему, спросила другом. «В Симферополе есть по-настоящему священное место, желательно храм или часовня большая. Зачем тебе?» Таня оторвалась от дороги и подозрительно на меня посмотрела. «Венчаться не получится. Я не крещеная. Это единственное препятствие. Мне стало интересно. Вообще-то, я думал о другом». Впереди возле очередной остановленной колонны машин назревала потасовка. кто-то посчитал, что он круче ГБ, и принялся качать права. А может, это были обычные полицейские, привлеченные к операции и не обладающие достаточным весом в глазах остановленной шишки. Толстяк, громко крича, пытался выбраться из машины, а полицейский хватался за клинок на поясе, не решаясь его вынимать. Со стороны сцена выглядела забавной, но я все равно обогнул их по широкой дуге. Моя подопечная тоже отвлеклась на бесплатное развлечение. Барон Дадиани, собственной персоной, усмехнулась она, узнав толстяка. Никак не может примириться, что ему титул урезали. За что его так? Ни за что. Моему отцу надоело терпеть чванство горских народов. Когда их включили в состав империи, там каждый пастух с тремя аулами себя считал князем. Хотя у нас некоторые помещики имели больше земли и крепостных, чем вся Грузия или Армения. Вот он и привел их титулы в соответствии с владениями. Но отец не совсем справедливо поступил. Наших российских дворян затрагивать не стал. Таня немного отвлеклась, уйдя в экскурс по истории. Я уже было успокоился, как она выдала новый вопрос на старую тему. А у вас как дела с дворянами обстояли? Никак, у нас не было дворян в вашем понимании. Все люди равны от рождения. По закону, нет крепостных, все свободные граждане. А правит кто? Насколько я понял из книг, здесь во Франции буржуазной революции не было, и Наполеон на Москву не ходил. Монархи прочно сидели на своих тронах, отгородившись от народа разного вида парламентами. Поэтому разговоры про революции, коммунизм и прочее, лучше не заводить. Народ, путем выбора главного правителя на короткий срок. Так это, стоп, меньше всего я хочу говорить о политике с красивой девушкой и на трезвую голову. Пить я бросил, значит, и с политикой тоже завязал. Договорились? Я оторвался от дороги и посмотрел на Таню. Она скорчила недовольную физиономию, но согласно кивнула. Давай продолжил разговор о святом месте в Симферополе. Вернулся я к прежней теме. Есть такое? Часовня Луки Огнетворца Крымского. Буркнула Таня, отвернувшись. Далеко она от въезда в город? Нет, только на горку подняться. Что ты задумал? Она повернулась ко мне. Я не знаю, как тут у вас с духами дела обстоят, но если есть святое место, да еще и чудодейственное, то в нем точно живет добрый дух, задержавшийся в нашем мире. Надеюсь, он окажется сильнее духа Иванова и не пустит его на свою территорию. Ты такое только нашим священникам не ляпни. На костер не потащит, но анафеме точно предадут. Начхать, я к ним в монастырь со своим уставом не лезу. Мне главное, тебя уберечь, поэтому будем использовать любую возможность. А как ты собираешься разобраться с духом Иванова? Для начала выясню, что ему от меня нужно. Я дословно помнил, что кричал одержимый. Иванов меня звал, но не сказал зачем. Вдруг хочет покарать, как присвоившего чужую фамилию. Но тогда бы одержимый напал на тебя прямо там, возразила Таня. А он просто передал послание. Значит, ты ему нужен не для того, чтобы тебя убить. Ты часто берешь с собой нож, идя навстречу с нужным тебе человеком. На въезде в город дорога, как и ожидалось, оказалась полностью перекрыта. Поперек трассы стояли автомобили и переносные заграждения. За ограждениями виднелись раскатанные ленты с шипами. Я остановился, не доезжая до заслона метров 50. От небольшой кучки разодетых дворян отделился молодой человек и подошел к нам со стороны Татьяны. «Ваше императорское высочество, прошу пересесть в мою машину». Слащаво улыбаясь, он потянул за ручку двери. Его было прекрасно слышно, так как Таня приопустила окно. Дверь, естественно, не поддалась. Тогда этот придурок дернул сильнее. «Слышь, убогий!» — позвал я, одновременно останавливая девушку, потянувшуюся разблокировать дверь. «Позови старшего от госбезопасности, барона Снегирева. Я виконт Потемкин Таврический. Назовите себя». Улыбка пропала с лица парня, а тон сменился на угрожающий. «А я выполняю приказ ГБ. Зови ГБшника, или я выйду и сломаю тебе ноги». «Ваня, ну зачем так грубо?» — возмутилась Татьяна. Виконт тем временем отступил от машины и заорал. «Арестуйте этого человека. Он захватил великую княгиню в заложники». Понеслась пида по кочкам. Не сдержался я. К машине кинулись полицейские и люди в штатском. «Держись». Вдавив педаль газа, я одновременно нажал на пипикалку. Не знаю, что там стояло, но из-под капота донесся нарастающий вой фабричной сирены в миниатюре. Она продолжала выть, постепенно затихая, даже после того, как я отпустил кнопку. Татьяна, на удивление, не завизжала, когда я, набирая скорость, врезался в промежуток между машинами, перекрывающими проезд. Двигатель хорошо тянул на низких оборотах, поэтому скорости я успел набрать, хоть небольшую, но достаточную, чтобы вклиниться промеж машин. Обдирая крылья и двери, я протиснулся мимо них и покатил в город. На встречной полосе скопились машины, едущие к морю. Куда ехать? Я скосил глаза на Таню. Внешне девушка казалась спокойной, только руки, которыми она уперлась в переднюю панель, немного подрагивали. Пока прямо. Через два перекрестка нужно повернуть налево, затем направо. Девушка встряхнулась и под конец говорила довольно бодро. До самой часовни дороги нет, там подъем будет в горку. От стоянки придется идти через парк. Я в нем гуляла однажды. Жаль, я преувеличенно тяжело вздохнул. Ты о чем? Погулять на природе не получится. Бежать придется. За нами погоня. Таня глянула в зеркало заднего вида. Я вдавил педаль в пол. Машина разгонялась медленно. Сказывался слабый мотор. Здесь уже ездили другие автомобили и телеги, запряженные лошадьми. В поворот я вписался, удачно отскочив ушедшим в занос задом от затормозившей на встречке машины. Преследователям повезло меньше, и на перекрестке образовалась натуральная пробка. На этот раз столкновение не прошло для машины даром. Заднее правое колесо спустило, и скорость начала падать. Через окно Татьяны слышались хлопающие звуки спущенной покрышки. «Нам далеко ехать, уже рядом», — Таня показала рукой вперед. «Затем деревом направо и будет видна стоянка. Зачем ты устроил эту погоню?» Наконец, ее прорвало. «Мы могли погибнуть. Вряд ли, не на этих колымагах», — возразил я. «А вот почему не подошел ГБшник, для меня большой вопрос. Потемкины авторитетом задавили. Это же ясно. Должно быть, наоборот. При нормальном начальстве в органах. Я как раз доехал до указанного дерева. На повороте покрышка слетела с диска. Машина просела еще больше и заскрежетала металлом по камням. Машину я развернул поперек дороги. Хоть какое-то препятствие для преследователей. Вылезай. Побежали. Я первым выскочил из машины и обежал ее. Платье не будет мешать? Предлагаешь снять? Она приподняла подол, и я только сейчас заметил у нее туфли на высоком каблуке. Не шпильки, но в таких сильно не побегаешь, особенно по булыжникам мостовой. Недолго думая, я подхватил девушку на руки и понесся по улице. Таня раздумывала несколько секунд, стоит обнять меня за шею или держаться подальше. Потом все же решилась и прижалась ко мне, чем существенно облегчила свою переноску. До стоянки я домчался быстрее, чем мы доехали бы на машине. Сзади послышался звук удара. Они врезались в нашу машину, когда вокруг полно места для объезда. «Точно идиоты», — прокомментировала увиденная Таня. «Ты лучше дорогу показывай. Вдруг я не на ту гору бегу?» Прерываясь на вдохе, прохрипел я.